1995 год. Адам Михник. Чаще всего в жизни я руководствуюсь нюхом, слухом и зрением. Старое литературное обозрение, номер 2, 2001 год. Интервью, предлагаемое читателями старым литературным обозрением, Бродский дал своему давнему другу, главному редактору польской газеты Адаму Михнику. И его текст был опубликован по-польски в 1995 году. Однако судьба интервью складывалась непросто. Опубликованный текст был значительно сокращен и отредактирован, вероятно, чтобы сгладить ряд острых высказываний поэта. С этого варианта были впоследствии выполнены итальянский, английский и сокращенный русский в журнале «Новая юность» переводы. Полный транскрипт интервью, выполненный Иреной Левандовской и отредактированный Иоанной Шнесной, был предоставлен редакции фондом наследственного имущества Иосифа Бродского. Михник, хотел бы, чтобы мы поговорили о России, о твоем трояком опыте, российского интеллигента, поэта и еврея. Бродский, так много? Что касается российского интеллигента, как я понимаю это определение, я себя за такового не считаю. Это понятие возникло в XIX веке и умерло в начале века XX. После 1917 года невозможно говорить серьезно о российском интеллигенте. Может и возможно, но я отказываюсь от этого. Как я себе представляю такого интеллигента? Бородка, очки, любовь к простому народу, разнообразнейшая идея о России, в частности, на страницах газет или в беседах на даче. Насколько я помню период взросления, когда в голове у меня уже начали происходить процессы сравнительно независимой интеллектуальной деятельности, ни я, ни мои друзья не считали себя за интеллигентов, хотя бы потому что судьбы России и ее народа мы никогда не обсуждали. Единственное, что нас интересовало, это Сэмюэл Беккет. Без шуток, Беккет, Фолкнер и все такое. Что же касается России, то все было ясно. Сейчас я знаю, что существует целый класс или особый сорт людей, которые занимаются этой проблематикой. Что будет с Россией? Какова будет ее участь? Каково ее предназначение? И так далее. Думаю, для меня все закончилось на Чаадаеве, на его определении России как пробелы в истории человечества. Это было и остается до настоящего времени в полном соответствии с исторической правдой. Впрочем, это не так уж и интересно. Для меня, во всяком случае. Это означает следующее. Могу тебе сказать, что я думаю. Могу ответить на твои вопросы, но это будет до некоторой степени фикцией, чем-то вымышленным. Потому что, откровенно говоря, это меня совершенно не занимает. А если говорить серьезно, я бы сказал, что неплохо было бы отбросить такие категории мышления, как Россия, Восток, Запад, потому что, когда мы начинаем говорить о странах, о народах, их истории и культурах, мы автоматически начинаем обобщать. Тогда мы упускаем из поля зрения то основное, о чем должна идти речь, человека, отдельного человека. Мы, россияне, когда произносим «Россия», что мы, собственно, имеем в виду? Кто имеет право всерьез пускаться в вольные рассуждения о 200 миллионах человек? Можно ли позволить себе высказывать мнение сразу о 200 миллионах человек? Наверное, можно, но для этого следовало бы выйти за пределы земного притяжения и проводить рассуждения, сидя, скажем, на Луне. Россияне неоднородны в самой наивысшей степени, гораздо больше, чем другие народы. Конечно, существует некий общий знаменатель, который может отличаться от общего знаменателя для поляков или, скажем, французов, но не думаю, что слишком сильно. По моему убеждению, в России существует большое число проходимцев и мерзавцев из-за того, что численность ее населения и территории пропорционально больше, а вовсе не из-за особенностей национального характера. Я понимаю, ты хочешь, чтобы мы в интервью говорили как раз об упомянутых высших категориях, однако я посоветовал бы соблюдать при этом осторожность. В одном своем эссе я писал о Востоке и Западе, даже о Севере и Юге, прямо как Жириновский. По моим представлениям, Россия, по крайней мере та, которую мы знали до сих пор, это конгломерат. Влияние с юга, турецкое влияние страны Османской империи во многом определили характер российской государственности, ибо были чрезвычайно сильны. Они повлияли гораздо сильнее, чем воздействие Запада. И что произошло с Россией? Однородной государственности создать не удалось, а то, что возникло, есть сплав различных влияний и культур. Михник. Я помню советский фильм, где один большевик говорит свысока к какому-то человеку: «Ты типичный русский интеллигент». Его тоне было столько. Бродский: «Извини, что я перебиваю. Но сразу скажу, с кем ты имеешь дело, чтобы у тебя не было иллюзий. Я состою из трех частей: античности, литературы абсурда и лесного мужика. Пойми, я не являюсь интеллигентом. Вопросы о русской интеллигенции ко мне не имеют отношения». Михник. Я читал по-польски в переводе Баранчика твое стихотворение «Большая элегия» Джону Донну. И его прочел как декларацию российского интеллигента. Бродский. Но ведь это общечеловеческая позиция. Не национальная и не социальная. Михник. Ну а кто ж поставил себе вечные три вопроса? Бродский. Например, Сковорода и Державин. Вся русская поэзия ставила перед собой эти вопросы в той или иной степени. Однако русские поэты изначально не являлись интеллигентами. Русская поэзия — это поэзия дворянства, а не интеллигенции. Михник. А дворянин мог быть интеллигентом? Бродский. Дворянин мог быть интеллигентом, но прежде всего он был аристократом. Это совсем другой кодекс по сравнению с интеллигентским кодексом. Дворянин, если ты его оскорбил, мог вызвать тебя на дуэль. Интеллигент же этого не делал. Он писал статью. Михник. А те русские интеллигенты, которые ведут происхождение от Виссариона Белинского, они ведь тоже оберегали свою честь? Бродский. Сам Белинский, да, конечно. Михник. Что меня притягивало к русской литературе, так это глубокое чувство независимости. Ты, впрочем, тоже об этом писал. Бродский. Индивидуально или же в политическом смысле? Мне представляет, что по отдельности каждый человек обладает чувством независимости. Хотя я понимаю, в чем смысл твоего вопроса. За ним скрывается желание, или скорее надежда, что в России существует нечто такое, что в будущем сможет ее спасти. Михник. Для меня это был шок. Бродский. Однако в России с ее сосьетат невозможно. Сразу тебя упреждаю. Михник. В 70-х годах в Польшу приезжала группа русских студентов. Они были приглашены в клуб католической интеллигенции, как, кстати, и я. У меня создалось впечатление, что я нахожусь в дурдоме. Эти студенты говорили между собою на каком-то деревянном языке партийных функционеров. Ведь когда я читал очерки Синявского, твои стихи, эссе о Мальрика, то видел, что по-русски можно говорить и достойно, и гордо. Поэтому я всегда ценил и сейчас ценю русского интеллигента. Забавно, что не любишь этого термина. Вот если б я говорил о себе, то сказал бы: я польский интеллигент. Бродский: может, и польский интеллигент. Но как обстоит на самом деле, я не знаю. Михник: да я и сам не знаю. Бродский: кто-то со стороны может тебе сказать, что я российский интеллигент. Очевидно, меня могут так назвать, но сам я так о себе не думаю. Прежде всего, я стараюсь понять, смел я или труслив, честен по отношению к женщинам или нет, жаден или щедр. Михник: но ведь это типичные интеллигентские вопросы. Бродский: давай сначала. Почему интеллигентские? Так думает любой человек, имеющий голову на плечах, элементарную совесть и какие-никакие нелицеприятные вопросы к самому себе. Это вовсе не означает, что он интеллигент. В противном случае, ты уж прости, человечество стояло бы почти сплошь из интеллигентов, в том смысле, что любой человек с ощущением собственной вины — интеллигент. Михник: ну, не каждый русский, естественно, но как, например, герои Чехова и Достоевского? Бродский: не думаю, что ты прав. Я более демократичен, чем тебе это кажется. Михник: как мне представляется, в Польше категория интеллигент не классовая, а всего лишь моральная. Интеллигентом является Збышек Буяк, рабочий, который задает себе массу вопросов этического характера. Збышек Буек, один из лидеров профсоюзного движения «Солидарность» в 1980-х годах. Бродский. А Анджей Гвязда был интеллигентом? Мехник. Был. Анджей Гвязда, один из основателей «Солидарности», чрезвычайно популярный наряду с Валенцией, впоследствии соперничал с ним в борьбе за власть, человек яркого темперамента и непокладистого характера. Бродский. Закончим. В таком случае я тоже интеллигент. Мехник. А Валенца нет, потому что у Леха не возникает дилемма морального свойства. Совсем не так, как у Чеслова Милыша. Но вернемся к Чаадаеву. Когда ты прочел его впервые? Бродский. В 22 года, кажется. Это был перевод на русский из французского. Я читал по-русски. Кажется, это была переписка Чаадаева с Пушкиным. Не помню уже, что это была за книга, но помню, что она произвела на меня сильное впечатление. Мехник. Шафаревич пишет о Чаадаеве, что у того в чернильнице было говно, а не чернила. Бродский. Шафаревич судит по себе. Мехник. Как ты думаешь, откуда в России взялось такое явление, как Чаадаев? Бродский. Прежде всего, этот господин имел какой-никакой опыт жизни за границей. Это был образованный аристократ с чувством чести. В начале XIX века становилось ясным, что наше общество организовано параноидальным образом. Собственно, это даже было и не общество, а какой-то зоопарк. Мы совершенно не могли состыковаться с цивилизованным миром. Речь идет о разнице в том, что у тебя стоит на полке и что происходит за окном. У русских необычно сильное ощущение того, что одно с другим не имеет ничего общего. Так, по крайней мере, я это воспринимаю. Я сижу, пишу стихи, потом выхожу на улицу и встречаю людей, своих потенциальных читателей, и я чувствую себя абсолютным чужестранцем. Вот когда я здесь оказался, все стало как-то естественнее и проще. Ведь именно здесь я истый чужестранец, но я чувствую себя естественно, потому что когда я сидел дома и писал стихи о Джоне Донни или же о капусте, что растет в огороде, неважно, я ощущал тот страшный разрыв, о котором я уже сказал. Но дело не только в людях. Просто ты все время видишь этот почти пещерный пейзаж. А твое существование в этом пейзаже воспринимается в лучшем случае как ошибка, недоразумение. Я задумываюсь над этим в чисто пространственных категориях. В России это впечатление гораздо сильнее, поскольку ты понимаешь, что ничего изменить не сможешь, а само ничего не изменится. Я не знаю, из чего произошел Чаадаев. Я вообще не уверен, что следует ставить такие вопросы. Мехник. А я в этой связи подумал о Пушкине. Бродский. Ну, Пушкин — гениальный поэт. Мехник. А его судьба в России? От декабристов до царского двора, до камеры юнкера? Бродский. Это полностью естественный процесс, обусловленный ходом лет. И потом Пушкин был дворянином, то есть тем, о чем все, говоря о Пушкине, забывают. Дворянином, который принес присягу на верность императору. И потом, в конце концов, не может против него выступать. Мехник. А Адоевский? Бродский. Не знаю, как тебе на это ответить. Здесь много разных моментов. Русский привык смотреть на свое существование как на опыт, который ставится на нем провидением. Это означает, что основная задача российской культуры и российской философской мысли сводится к одному простому вопросу — оправдать свое существование, желательно на метафизическом и рациональном уровне. Это означает, что во всем, что с тобой происходит, ты рано или поздно усматриваешь длань Господню. Когда тебя хватают и бросают за решетку, ты трактуешь функционеров госбезопасности как инструмент бестолкового, но все же провидения. Трактуешь власть как инструмент, не слишком тонкий, тупой, но все же инструмент провидения. Ну и ясное дело, считай, что с тобой поступили несправедливо. Но с другой стороны, ты знаешь, что на совести у тебя немало грехов. Хотя бы, к примеру, с той или иной женщиной. Тебя сажают не за то, за что следовало бы покарать. Но, в общем, ведь не важно, в какой форме тебя постигает наказание. Мехник, это не исключительно российская специфика. Я тоже знаю, что бы я чувствовал, если бы меня посадили. Бродский, следовательно, это не является чисто российской спецификой. Я и говорю, что не следует иметь в виду только Россию. Мехник. В твоем творчестве не увидишь бунта против власти. Ты никогда не был диссидентом. Бродский. Адам, ты не прав. Я хочу сказать, что никогда не опускался так низко, чтобы кричать «Долой советскую власть!» Мехник. Вот именно. Та власть никогда не была для тебя проблемой. Тебя она не интересовала. Бродский. Чистая правда. Но именно это, может быть, и явилось самым большим вызовом по отношению к власти. Мехник. Был ли ты, рассуждая подобным образом, исключением среди своих друзей? Бродский. Не думаю. Мои товарищи сами были точно такими же. В лучшем случае власть была темой для острот и анекдотов, но относиться к ней всерьез. Было ясно, что является воплощением зла. Все было абсолютно ясно. Ни у меня, ни у моих знакомых не было и тени сомнений. А если все-таки какие-то тени у моего поколения и были, то лишь до 1956 года. Тогда все стало окончательно ясно. В 1956 году мне было 16 лет. И с тех пор у меня не осталось никаких иллюзий. Мехник, приходило ли тебе в голову когда-нибудь, что ты модифицируешь культуру русского языка своей поэзии? Бродский, таких мыслей, кажется, у меня не было. У меня были другие ощущения. Могу тебе сказать чистую правду. Когда я писал стихи, я хотел одного — изменить уровень сознания и мышления своих читателей. Или, скажу еще проще, повысить этот уровень. Может быть, этим самым я льщу себе, что из этого вышло другой вопрос. Думаю, что хоть немного мне это удалось. Когда мне было 18, 19, 20 лет, я просто писал стихи. Помню, как-то один знакомый, тогда мне было 22 года, задал вопрос. «Джо», так он меня называл, «как бы ты определил суть того, что ты делаешь?» Я ответил, «Нахальная декларация идеализма». Мехник, это была шутка? Бродский, нет. Не шутка. Может быть, ирония? Но в каждой шутке есть доля правды, а в этой довольно большая доля. Мехник, вернемся к Пушкину и декабристам. Как ты воспринимал российскую традицию? Ты любил декабристов, ведь их программа не была однозначной. Бродский, знаешь, для меня декабристы были до определенной степени декоративным элементом. Декабристов мы изучали в школе. Они принадлежали школьному учебнику. А это другая действительность. И даже когда ты подрос и начал рассуждать о судьбах страны и о политике и тому подобном, бунт декабристов остается для тебя все-таки бунтом офицеров. В лучшем случае это был бунт аристократической культуры против тоталитарной системы. Впрочем, и это еще не полностью доказано. Ты знаешь, если бы декабристы не проиграли, если бы, выражаясь простонародно, не обосрались на Сенатской площади, можно было бы рассматривать их всерьез. Но поскольку они проиграли, это было просто еще одним поражением русского человека в борьбе с властью. Поэтому я редко о них думаю. И вообще никогда, насколько помню, не рассматривал их серьезно. В словах Пушкина, не дай бог увидеть русский бунт, бессмысленный, беспощадный, слово «бессмысленный» меня поражало больше, чем «беспощадный». Впечатление бессмысленности всего того, что происходило в России, было чрезвычайно сильно. Одна моя знакомая как-то очень удачно выразилась. В нашем театре абсурда произошла перемена мест. На сцене полный реализм, зато в зрительном зале. Мехник. Но ведь декабристы были весьма важным эпизодом в российской культуре. Бродский. Это зависит от того, кто на них смотрит. Мехник. Помнишь, была такая статья Аркадия Беленкова о декабристах? Бродский. Я ее читал, конечно. Как читал все, что написал Аркадий. Но совершенно не помню. Все, что угодно, может стать темой статьи, предметом рассуждений. Но 20 век — это совершенно другая история. Для него то, что происходило в 19 веке, имеет минимальное значение. Совершенно другая действительность. Мехник, все правильно. Но ведь не случайные писатели 19 века, Чаадаев, Лермонтов, актуальны сегодня. Бродский, это неправда. Российская проблематика в 20 веке полярно отличалась от того, что происходило в веке 19. Как-то Ахматова сказала нечто необычное. Достоевский не знал всей правды. Он считал, что если ты зарубил старуху-проценщицу, то потом до конца жизни тебя будут грызть муки совести, и в конце концов ты признаешься, и тебя отправят в Сибирь. А мы знаем, что можно утром расстрелять 10-15 человек, а вечером, вернувшись домой, намылить жене голову за то, что у нее скверная прическа. Видишь, это же совершенно различные проблемы. Выражаясь брутально, пусть 19 век не учит нас жить. В 20-м столетии мы увидели совершенно иной образ. В XIX веке существовала идея народности, идея справедливости, которую каким-то способом следует достигнуть. В XX же веке идея народа как носителя некой истины попросту уровень детского сада. Михник, либо Жириновского. Бродский, либо Жириновского. Это более-менее одно и то же. Михник, или же Солженицына. Бродский, или же Солженицына. Полнейший вздор. У XX века совершенно другие проблемы. В России произошла совершенно фантастическая история. Никто этого не может понять. Произошел колоссальный антропологический сдвиг. Когда мы говорим о преступлениях режима, мы не говорим всего, не говорим всей правды. В сущности произошел огромный антропологический регресс. Дело не только в том, что кого-то убивали, дело в том, что жизнь миллионов людей в течение многих поколений шла не так, как должна была идти. Как говорила Ахматова, не знаю почему, постоянно ее цитирую, «Меня как реку суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь. В другое русло, мимо другого потекла она. И я своих не знаю берегов». Это означает, что человеческая жизнь поплыла по другому руслу. Люди рождались и умирали, проживая не свою жизнь, а это не проходит бесследно. Зародились совершенно новые инстинкты. Россия — это абсолютно новый антропологический зоопарк. Разговор с русским может быть и интересен, если ты и вправду антрополог. Но не тогда, когда ты занимаешься политикой или философией. Целые поколения выросли в эпоху абсолютной беззаконности. Мысли о собственной инициативе искоренялись в зародыше. Исчез инстинкт действий, его кастрировали. Так как и волю русского народа. Между прочим, причиной этого не был, строго говоря, страх. Михник, а только 20 век? Бродский, 20 век, так я все же полагаю. Не просто из-за страха. Мне кажется, что с русским народом произошло то же, позволю себе обобщение, ты виноват, Адам, что в предыдущем столетии с российской интеллигенцией ощущение полной импотенции.